Первое послание Петра. Я прочитаю второй главы со 6 стиха. Ибо сказано в Писании: вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень преткновения, камень соблазна, а которые они преткнутся, притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. Братья, сестры, друзья, текст, который прочитан, говорит о двух направлениях, двух вещах: о драгоценности и о камни, ну, можно сказать, о стройке. И вот интересно, кто когда занимался стройкой, есть такие вот моменты на стройке. Мы, помню, когда строили дом молитвы, мы завезли кирпич, облицовочный кирпич, красный кирпич облицовочный. И при тем, как только начали его выводить стены, сели... Ну, посадили некоторых братьев и сели и определяли по состоянию камня. Этот камень был лицевой, то есть кирпич был лицевой, у него было ни одной щербинки, то есть ни одного отбитого уголка, весь был целый, без треск, без трещин. Этот камень, этот кирпич шел на лицевую сторону фасада, то есть на переднюю сторону дома. Это был хороший, красивый кирпич, который можно было поставить на фасадную сторону дома. Люди, проходя, могли видеть красивый красный кирпич. Был другой кирпич, у которого были, ну, немножко там, немножечко неровности, немножко так края отбиты, очень мало. Этот кирпич мы ставили на вторую сторону дома. Тоже она видимая часть, ее ставили на вторую часть. Был кирпич, который был уже чуть-чуть хужего образца, то есть там больше было отбитых частей кирпича, он шел на третью сторону. На третью сторону он шел к соседу, равнялся с соседом с забором, и там, кроме соседа, на него никто не смотрел. Он шел на эту сторону. А был кирпич, такой уже разбитенький, он и на соседа стыдно было его поставить. Ну, естественно, на боковую или на центральную тоже не поставишь. Мы его ставили на заднюю сторону дома. Такой вот кирпич был. Но был еще кирпич, который и назад не шел. То есть на заднюю сторону дома. Его ложили мы только, ну, говоря так, в бут, внутрь. Во внутренние стороны. Вот там он где-то внутри. Внутри он пошел, потому что он даже как-то не было у него ровных частей, так он шел у нас вовнутрь, внутреннюю стройку. Вот интересно, вообще у кладчика, у каменщика плохих камней нету. Вот он взял камень, он сразу знает, куда его положить. Он так идет кладка, раз, камень, кирпич, и остался у него такой вот расстояние, целый кирпич не положишь бить, а он так посмотрел на кучу, раз, и сразу берет один в один, точно туда. У него так, говорят, глаз набитый. И любой кирпич у него используется. А вот есть такой кирпич, который написано, вот взял этот мастер камень в руку, и вот крутит его, вертит, ни туда не поставить, ни, и даже на бут, то есть внутреннюю сторону. И он написано, камень, который отвергли строители. То есть он взял этот камень и никуда не использовал. Ну вот никуда его нельзя, не знаю. Вот он взял, если строитель, он смотрит на него, он у него в руках. Ну обычно так сыпется силиконовый кирпич, белый такой. Кирпичи, они из-за сырости много влаги в себя взяли, мороз его побил. Он начинает что-то не в руках крошиться. Ну понятно, его только там где-то... Силиконовый, да? Силикон – это другое дело, это связано с пластмассом. Силикаты, точно, видишь, давно уже. Хорошо. И вот строитель, он В основном у строителя, хорошего строителя, весь материал идет в стройку. Опалубка идет, сперва опалубка, потом эта доска идет в обрешетку. У него в основном все идет, даже гвозди, и то они куда-то идут. Ну так вот. Ну, может, современная стройка, она сегодня уже совсем по-другому. По-другому идет. Ну, мы помним, мы гнули, выравнивали, где-то находили все это. Друзья, вот смотрите, в стройке обычно что-нибудь куда-нибудь идет. А здесь написано, камень, который отвергли строители. Отвергли, они посчитали, он не нужен. Вот некуда его использовать. У нас был, когда мы фундамент делали, фундамент ложили, у нас карьер недалеко от нас. Карьер, каменный карьер. Из этого каменного карьера, ну, уходит камень и на, ну, назвали пластушка камень, его на дворы, на заборы делали. И был такой камень, назывался еще, название такое у него было, синяк. Его ни одной кувалдой не разобьешь. Он шел в фундаментные камни, фундамент. И вот, помню, он привезли, мы разлажим, и привезли среди этих камней был один такой огромный камень, ну, большой камень. Мы его таскали много раз. Мы таскали из одного угла в другой угол. Ну, надо его использовать. А вот к нему уже, чтобы он, ну, большой, чтобы связался, чтобы он в связку пошел. Ну, еле-еле его... Ну, все-таки мы его нашли, его место, долго мы его катали. Прикатим, смотрим, он, ну, не подходит. И вот мы нашли его место. А вот в этом случае эти строители отвергли этот камень. Друзья, это Иисус Христос. Строители – это израильтяне, это евреи. Строители – это священники, народ избранный. То есть строители избранные, самые лучшие, имеющие глаз такой четкий. Они посмотрели на этот камень, не пойдет. Ну, может быть, в Буд не пойдет. Может быть, на заднюю сторону. Никуда. Никуда не захотели этот камень. И куда они этот камень делали? Они этот камень отправили за город. За город. То есть, вне города они его выбросили. Он даже в городе не должен был оставаться. Это Иисус Христос. Но прошло время, этот камень стал главой, этот камень стал центральным камнем, от которого строили потом все остальное, все остальное здание строились на этом камне. Ну, вот знаете, бывает так вот, стройка идет, тоже углы выводят. Ну, с отвесом смотришь, а там и не знаешь, от какого камня теперь ориентироваться. Ну, от какого камня? Ну, позвал там более специалистов. Слушай, от какого дальше это, брать отвес? Они пошли одно, третье, четвертое. Ну и посмотрели, бери, говорит, он от того. То есть от самого главного, ну более-менее, который, ну может быть. Но от стройки этой, самым главным камнем, самым основным камнем, может быть где-то криво, где-то уходило, но основным всегда оставался Христос. Христос – это тот самый камень, на котором он стал краеугольным камнем. Друзья, у нас сегодня тема «Иди с этой силою твоей, я посылаю тебя». Друзья, мне хотелось бы здесь как бы увидеть такую центральную мысль всей нашей жизни. Всей нашей жизни. Говоря о вот этой центральной мысли, увидеть, ну, вот нашу самую, что в нашей жизни является драгоценностью. Вот здесь написано «драгоценность». У нас у всех дома есть свои, ну, я не скажу драгоценности, наверное, драгоценности, может быть, не надо сказать, но определенные свои ценности. Ну, когда жили в Сухуми, ну, были там военные, война была, я помню, родители нам говорили, самое главное – это документы. Документы. Если что, хватайте документы. Ну, и так вот получилось, что мы только с сестрой остались, без родителей все это так получилось. И вот когда уже надо было быстро уходить, мне помню, что показали, вот такая вот кипа, такие, там было все. Там и письма, и документы, и свидетельства, и аттестаты, и родители, и там, наверное, и бабушек, наверное, были. И вот самое главное было, это, говорит, документы. И действительно, когда все это происходило, я забегаю, Забегаю сразу в комнату, забегаю в то место, где лежали эти драгоценности, хватаю документы, и все. Больше ничего не интересовало. Там ни кастрюли, ни вилки, ни не знаю что. Все остальное было неважно. И я много раз благодарю своих родителей, что именно они сказали, это самое ценное. Потом, когда уже приехали сюда, и надо было оформлять документы, доказывать, что я зураб, а не Гриша какой-нибудь. Нужны были справки, нужны были документы, нужно было доказать, свидетельство о рождении, все нужно было доказывать. Ну, куда ни обратись, везде нужны документы. И я так радовался, у меня было все. И я раз достаю, есть. Все документы были на руках. Оказывается, может быть, схватил бы я, может быть, там где-то, может быть, какие-то ценности. Ну, съел бы эти ценности, в смысле, разменял бы там, купил бы на них хлеба. Но они не казались бы ценностью. А оказывается, документы казались самыми ценными. Друзья, в наших домах у нас всех есть свои какие-то определенные ценности. Ну, может быть, кто-то домой приходит и смотрит, ну, в какой-нибудь уголок, там стоит. Что, может, стоит? Компьютер. Да? Компьютер на место подошел так. Я помню, у меня друг, он уехал потом в Израиль, всю жизнь русский был, а потом евреем стал. И вот он уехал в Израиль. А вот помню, мы в школе учимся, вместе мы жили, рядом жили, и его папа купил «Жигули». «Жигули» купил. Хорошую шестерку. В то время это был, наверное, 92-е года, 90-е года были. И вот он, помню, приходит со школы, подойдет, вот так прям руки на капот положит. Мы смотрим, он положил на капот руки и поцеловал. Прям в капот. Он так любил эту машину. Я ее разбил. Ну, из-за меня он ее разбил. По моей просьбе, вот так вот возил меня, и попали в аварию. Разбили машину так, как раз то место, где... Ну, чем разбилась? И вот ценность, она разбилась. Для него это была самая ценная вещь. Друзья, у нас тоже есть свои ценности. У вас, наверное, дома есть свои ценности. Что-то вы ценим. Друзья, и без этого нету. Каждый человек имеет свои определенные ценности. Что является ценностью в моей жизни? В твоей жизни. Что ты ценишь? Друзья, мы сейчас скажем, я ценю Иисуса Христа. Но не часто ли бывает, что это всего лишь фраза? Вот у нас сегодня вот в Грузии, ну, больше уже гостей, кто приезжает, вы, наверное, замечаете, народ очень религиозный. Очень религиозный. А я вот присматриваюсь, и мне кажется, что это большей части мода. Модно стало. В этом стало, ну, как бы сказать, это стало модно быть религиозным, мимо церкви не пройти, чтобы не перекреститься. Модным стало. Это таким стало, таким... явлением, наклеечку на машину приклеют, наклеечка там такая с крестиком приклеится там, ну, это стало модным, традиционным, и люди за это больше стало какой-то идеей, но не стало жизнью для них, не стало это для них жизнью, не стало это центральной мыслью, не стало это таким основательным мыслью, которую люди на это всем сердцем отданы, друзья. А может быть, и для меня оно в какой-то мере становится религией. Я стал верующим, а еще, может быть, скажем так, религиозником. Религиозным. Так, ну, вы такие, а мы такие. Является ли Иисус Христос в моей жизни центральная личность, ценность? Центральная и ценная мысль, что это в моей жизни самое главное. Я с этой мыслью, как будто бы я живу Иисусом Христом, я живу небом. Брат вчера у нас собрание приводил пример, я вспомнил свою юность, детство. И тоже, как оказалось, ну, с этими же местами, когда, ну, было время в детстве, мы возили, отец возил меня, где-то два лета провел в таких вот местах, это Абастумани. У нас есть такое курортное место, и там небо очень красивое. И я помню, мне было, наверное, лет 12 или 11. И я уходил за территорию этого, как называется, пансионата, что ли. И там в одном месте я ложился в траву и смотрел на небо и разговаривал с небом. Я здоровался с небом и поздоровался с небом. Я с ним разговаривал. Мне так нравилось это. И помню, когда уже мы уезжали, это было последний раз, когда я там был, я прибежал на это же место, лег на это место и на небо смотрю и продолжаю разговаривать. И говорю: я завтра уезжаю. До свидания, небо. Я попрощался с этим небом, и мне было так приятно. Я думаю, наверное, Бог как-то смотрел на меня в этот момент. Но мне было очень приятно. Мне это было ценное место для меня это было. Для меня это было дорогим местом. Я убежал в тот момент, там побыл, и мне было приятно. Я вспоминаю, и мне приятно вспоминается. Друзья, ценность. У меня есть ценность. Обычно, знаете, за ценности, говорят, горою постоят. Ну, вот, например, у Анны сумка, ценная сумка. Ну, пусть будет, ну, я понимаю. И вот кто-то ее захочет, я вспомнил сейчас, вот спела. Помню, ну, тоже юность. Смотрю, сестра идет. Ну, я у нее на базаре, я ее раз за сумку, ну так, она расхватила ее. Ну, я так приветствую, говорю. Ну, ты, говорит, меня напугал, говорит. Я говорю: что у тебя там золото? Ну, все равно неприятно, да, так? Раз так. Ну, они у нас есть, и мы за ценности обычно так вот постоим. Кто за ценности разбазаривает, да? Друзья, ну что на первом месте у меня в жизни стоит? Какая ценность? Является ли центральной жизнью, центральное место в моей жизни, чтобы занимал Иисус Христос? Или я? А это легко проверяется. Как проверяется? Ну, стоит тронуть мою ценность. Мою ценность, если только тронуть, то я что? Что сделаю? Как? Вспыхну. Значит, если я вспыхну, то значит, что на первом месте стоит? Я. Меня. Ты это мне сказал? Ты знаешь? Ну, то есть я сразу начинаю защищаться. Я защищаю мою ценность. Я защищаю мою ценность и говорю: не трожь. Это главная мысль моей жизни. В моей жизни главным является мое я. Друзья, вот так оно может быть. И вот этого я есть свои, как бы сказать, помощники. Мода. Ну, бывает так вот, попробуй, скажи: ой, сестричка, ну, вот поправить надо вот это дело. Ну, не совсем, ну, христианочки, христианские. Немножко надо, ну, привести в порядок. Почему? Сразу, как брат сказал, вспыхнуло, да? Вспыхнул. Ну, может в таком случае вспыхнуть? Может. Почему? Потому что это ценность для меня. Это является центральная ценность для моей жизни. Ну, или такой вопрос. Братья и сестры, способны ли мы на сегодняшний день, если сегодня сказать так: братья и сестры, компьютеры больше нельзя держать. Всем убрать компьютеры. Всем. Если не уберем, ну, будем вопрос строго решать. Ну, уже, наверное, щипательно. Это уже не взрывались, это уже возмущение. Это уже предел какой-то, да? Это что за такое? Это что-то придумали такое. Друзья, ну, я не знаю, придумали, не придумали, но придет время, может быть, когда-то христианам придется с чем-то больше расстаться, чем с компьютером. А ведь было время, когда христианам приходилось расставаться не только с какими-то материальными вещами. Мне недавно попался такой материал, я был очень тронут. Молодая сестра, я вот не помню, по-моему, ее посадили за работу с детьми. Я вот так смотрел и фотографию смотрел на нее. Перед самым освобождением, ей дают новый срок. И вот она пишет письмо матери: мама, если б знала, как я устала, как мне тяжело. У меня нету тех сил, с которыми я пришла, когда меня посадили. у него нету тех сил. Мне очень трудно. Она пишет, мне очень одиноко. Я не знаю, выдержу ли я всего этого. Но она пишет дальше так. Но им, я им свои слезы не показываю. Пускай они видят на моем лице улыбку. И она идет на второй срок. Друзья, это не то, что, может быть, прическа, это не то, чтобы там, может быть, юбка, может быть, какой-нибудь вопрос станет. Это больше, чем. Способно ли христианство сегодня вот отстаивать вот эту позицию, стать на вот это? Для меня Христос – ценность. Вот Он является для меня центральной мыслью. Это краеугольный камень. Не то, что на бут или, может быть, на заднюю сторону. Ну, так вот, лишь бы было. Это является основой моей жизни. Иисус Христос – основа моей жизни. Ради Него я готов сегодня на все. Если узы, я в узы. Если сегодня страдания, я в страдания. Я готов на пытки. Готов на многое другое. Ради Тебя, Иисус Христос, мне жизни не жалко. Друзья, я боюсь, что сегодня, может быть, Христос становится какой-то, стал так вот. Ну, пусть будет. Ну, не помешает. Вот не помешает. Как, знаете, цветы оранжерея, вот этот цветок, а еще цветы хочешь? Да давай, не помешает. Может быть, Христос становится уже так вот, не помешает. Пусть будет. А не будет, ну ничего, как-нибудь, ну живут же другие люди. Не могу. Не могу без Него, друзья. Счастье для меня Христос. Я скажу фразу одну, скажите, кто ее произнес и когда сказал? Почитаю себя счастливым. Кто ее сказал? Это сказал человек, он говорит, вы счастливы, молодежь? Кто счастливый сегодня здесь? Есть счастливые люди? Все. Слава Богу. А он говорит, посчитаю себя счастливым. Кто сказал эту фразу? Кто? Смелее, братья, сестры. Здесь уже братья подсказывают, но я понимаю, они скажут. Молодежь, кто сказал эту фразу? Апостол Павел. А вы не помните, в какой момент жизни он это сказал? Он сидит в тюрьме. Он сидит в тюрьме. У него, ну, скажем так, руки в колодах. Там есть люди, которые заклялись, чтобы не есть, пока не убьют его. А он говорит, а я посчитаю себя счастливым. Какое счастье. У человека, который не смотрит на обстановку, не смотрит на обстоятельства, не смотрит на угрозу жизни своей. Потому что у него есть центральная мысль, центральное, основное, что он, чего и придерживается, Иисус Христос. Он говорит, для меня жизнь Христос. Смерть – приобретение. Потому что Христос – это центральное, это все, что есть, ради чего я все оставил, ради Него я на все пошел. Друзья, это чудесно, если в жизни моей является Христос той ценностью. И вот давайте мы теперь другую сторону возьмем, вот ту самую, о которой я начал. Вот теперь меня, если обидели, и там стоит Христос, центральная мысль. Теперь какая реакция? Будет ли отличаться? Меня обидели, два варианта привожу. Меня обидели, в центральном месте занимает я, Адам. Реакция какая? Было сказано, да? Взрыв. И теперь вторая сторона. Меня обидели, но на центральном месте занимает Христос. Реакция? Благодушествую. Благодушествую. Апостол Павел такую фразу произносит. Благодушествую. А Петр говорит, а всем поскорбев, радуйтесь, а всем поскорбев немного. Вот теперь, почему так? А потому что в центральной мысли, в центральном месте занимает Иисус Христос. Я еще пример приведу. Ну, давайте вот возьмем, вот Анны нету, а уже здесь, Анна здесь. Анна, садись на место, не стесняйся. Анна, это твоя сумка? Она, я вот в твоей сумке сейчас пример приведу. Садись. Вот давайте представим себе, что вот эта сумка, это, я хотел слиток сказать, но это не слиток, это как будет кусок золота. Ну, по весу эта сумка бы весила, если бы золото, перевести ее так вот в золото. Вот прям камень золота. Наверное, килограмм 30, наверное, было бы. Я не знаю, вес золота не, больше, чем вот столько не вешал. Так. А вот сколько весило бы в объеме вот кусок золота, вот как эта сумка, я не знаю. Но предполагаю, наверное, килограмм с 30. Братья, как вы думаете? Да? Тоже не знаю, да? Но я думаю, килограмм 30. Анна, вот если бы у тебя было столько золота, в твоей жизни это золото много вопросов бы решило бы? Все. Все. Я бы тоже, наверное, пальцы... Но если у меня, я бы, наверное, сразу пальцы позагинал бы так. Раз, два, три, четыре, да? Ну, у тебя много бы вопросов решило? Почти все. Я как-то где-то проповедовал такое, а он мне говорит, ну, я, правда, меньший кусок привел, пример, в книгу взял. А он говорит, не все, больше давай. Ну, я уже давай выкручиваю. Ну, основные бы, решил бы вопрос. Ну, основные, да, но не все. Ну, в целом бы, наверное, много решило бы. Вот представь себе, золото, и тут сразу дом, машина, ну, много чего бы так. Порешало бы, ну, и, наверное, бы и ближним хватило бы, да? Не забыла бы нас. Хорошо. Много бы вопросов бы порешало бы. Помечтали? Кусок золота, 30 килограмм. А вот теперь давайте мы с этим куском подойдем к свинарнику и бросим этот кусок золота в свинарник. К свиньям. Кто там крикнул? Ну, вот упал он к свиньям, этот кусок золота. Как вы думаете, этот кусок золота к свиньям бы вопросы какие-нибудь решил бы или нет? А? Золото! 30 килограмм лежит у них в ногах. Решила бы или нет? Отзывы какие? Абсолютно никаких проблем, может быть, создала бы. Территорию тут лежала раньше, а тут... Смотрите, золото, а для них это не ценность. А вот если теперь взять ведро с помоями и вылить, скажите, свинья обрадуется? Проблема ее решит? Обратите внимание, что-то для нее не ценность, что-то для нее ценность. Друзья, не бывает ли в нашей жизни, что мы истинные ценности, мы их в ноги, мы их в сторону, мы их вообще на них не обращаем внимания. Но то, что не ценно, но то, что не является ценным, но то, что не является даже, ну, не может в вопросе вечности рядом находиться, для нас оно становится ценным, важным. Мы за него горой стоим. Мы говорим, это мне нужно, я это не отдам, я это не сниму, я это не выключу, я от этого не отключусь. Это для меня стало ценным. Помои. Вот эти вот помои, простите, может быть, грубое слово, но на сегодня... стало доминировать, оно стало основным, становится основным, оно становится важным, и так схватились, так крепко схватились, что не вырвешь. Почему так? Почему вот этот краеугольный камень, он становится как вот у этих строителей? Они не нашли в нем ценности. Малейшая улыбка со стороны, привлекательный, соблазняющий, какой-то манящий взгляд, многообещающий, расположительный разговорчик, или, может быть, еще какие-то, и смотришь, пошатнулась вера, пошатнули стопы, и смотришь, из твердого стало хрупкое. Почему так? Куда идти, если нету этой... если нет этой основной мысли, если нет основного вот этого стержня жизни, Христос является для меня, Он главным в жизни. как бы мне хотелось, братья и сестры, да и самому себе, чтобы нам в жизни своей вот так вот сориентироваться верно, не поменять место, чтобы на мое, вот на это центральное место в жизни моей сидел, то есть находился там Христос. Не мое я восседало, не мое я главенствовало, не сестры, ни что угодно, ни отец, ни мать, ни жизнь. Ничто не должно. Помните, как Христос говорил? Если что-нибудь занимает это место, то нет смысла, ничего нет смысла. Самое дорогое, что есть, это Христос. А Христос пришел ради нас, потому что мы тоже Ему очень дороги. Пусть благословит нас Бог нас, братья и сестры, друзья, чтобы нам вот эту силу, сила это в Нем. Я без Него – это ничто. Я без Него своим, может быть, природной каким-то, может быть, способностью, может, природным каким-то характером, таким вот волевым. Рано или поздно эти волевые подпорки, они ломаются, крушатся. Волевые подпорки, они долго не держат. Но там, где Христос, брат, говорил это слово, вот этот самый маленький, я самый, сам, вот он и в семействе, и самый маленький, как бы он себя во всем Израиле нашел. А Господь ему говорит, вот тут-то твоя сила. Вот в этой немощи твоя сила. Друзья, когда Христос становится центральной мыслью, центральное место занимает, тогда есть куда идти. Тогда есть силу преодолевать. Пусть Бог благословит нас, братья и сестры. Аминь.